Глава 26. Без рукопожатия. 4 часа дороги я не сомкнул глаз. Никита Сергеевич тоже не особо разговорчив был. Все больше всматривался в пустынную трассу Саратов-Балаково, по которой иногда проносились фары встречных машин. Прибыв же в Балаково, его «Волга» остановилась у офицерского общежития. «Ну все», — сказал он. «Желаю хорошо отдохнуть. Ты практически совсем справился». «Практически совсем?» — переспросил я. «Ну да. Обезвредил главных функционеров «Кобры», втюхал дезинформацию предположительным шпионам. Остался последний этап, и тут я тебе не помощник. Это ты лучше к Глебу обратись. Кстати, рекомендую завтра отоспаться, а сегодня душ принять». Я кивнул, взял сумку с заднего сиденья и, выходя из машины, произнес: «Большое вам спасибо, Никита Сергеевич». «Да не за что», — было мне ответом. Хотя за что, конечно, было. В общаге я прошел проходную. Дежурные, увидев меня раньше планируемого дня возвращения, удивились и смотрели как-то странно. Но, проверив пропуск, пропустили. А уже в комнате я понял, почему удостоился этих взглядов. Я был в крови и все еще пьян. В чужой крови. В крови предателя Родины, с которым фехтовал на ножах. Скинув костюм, я залез в душ, смывая с себя вчерашний день. Спортивный, пьяный, нервный, кровавый. Завтра куплю в аптеке перекись водорода и отмою ткань костюма. А сегодня меня ждет лишь сон. И я свалился на кровать в надежде заснуть. Но пролежал так почти до утра. А утром, когда первые лучи солнца пробились сквозь крыши домов, встал, задернул плотные шторы, повешенные специально для этого, и, вернувшись в постель, наконец-то уснул. Уснул без сновидений. Просыпаясь иногда лишь для того, чтобы выпить воды или сходить в туалет, но, возвращаясь, тут же проваливался в сон. Но поспать мне толком снова не дали. Примерно в 2 часа дня поднялся помощник дежурного и вручил мне талон в столовую. Если честно, это было очень кстати, ведь ходить по городу в поисках еды я не хотел, а вот в столовую побрел, ловя себя на том, что мне в целом нравится, когда мне готовят. Плотно есть не хотелось, зато пить очень. И я взял 2 тарелки борща вместо 2 и 3 стакана компота. Сидя в уединении за угловым столиком, я не спеша, без особых мыслей, поглощал горячую красную жижу, чувствуя, как она наполняет меня и даже успокаивает. Возможно, я первый в мире человек, который умудрился медитировать на борщ, бездумно впитывая его в себя настолько, что казалось, будто сегодня и сейчас я больше не борец. Сегодня я едок борща. Можно даже в шутку сказать «я борщец». Да, неизвестно, сколько вчерашний алкоголь сжег нейронов, сколько уничтожил мышечных волокон, но выполнение боевой задачи того стоило. И, расправившись с первой тарелкой, я поставил на нее 2 и принялся поедать. И тут ко мне подсел мужчина в дорогом приталенном костюме, внимательно смотря на меня. «Привет», — произнес Епифан. От него, как и всегда, пахло чем-то дорогим, уж точно не борщом и чесноком. «Здравия желаю, товарищ майор», — ответил я, отвлекаясь от трапезы. «Слышал о твоих приключениях этой ночью. Читал рапорты тех, кто с тобой работал. Расскажешь в 2 словах, что там произошло?» Я выпрямился и, не спеша, насколько помнил, рассказал всю историю. Как тренировались с кобровцами, как выпивали, как они пригласили ко мне уже знакомого спортсмена-маньяка и как после продажи секретных сведений этот маньяк оказался внештатным сотрудником разведуправления. как офицеры наставляли друг на друга оружие, как полковник с неизвестным мужчиной в штатском договорились о моей схватке с Сидоровым. А потом, потому что мне не спалось, я пошел прогуляться ночью, отработать техники, которым он меня научил, и попал в засаду к функционерам «Кобры». «Ну а дальше вы знаете из рапортов», — закончил я. «Из рапортов, да», — протянул Епифан. «Ну что ж, я знал, что тебе пригодится на живой бой, но не думал, что столь скоро. А в целом хорошая работа. Жалко только, что шпион не настоящий. Ну что, поздравляю тебя с первым заданием. Желаю побыстрее восстановиться и подготовиться к поединку». С этими словами он встал, легко похлопал меня по плечу и удалился с задумчивым видом. А я доел борщ, допил компот, отнес посуду и вернулся в комнату общежития. Открыл дверь ключом и машинально отшатнулся назад. На полу под дверью лежало письмо. Саше Медведеву от Ани Тарасовой. Подняв его и вдыхая запах бумаги, я как будто снова очутился на ночных улицах Ворона, снова рядом с ней. Письмо было вскрыто и заново заклеено. Понятно, что его прочитали. Скорее всего, пробежался глазами именно тот офицер, отвечающий за связь, с которым я его писал, но это меня не волновало. Я вошел в комнату, закрыл дверь на барашек и сел за стол, разложив письмо перед собой, начал читать. «Сашенька, здравствуй. Как же классно, что ты мне написал. Надеюсь, твоя научная деятельность идет хорошо. А у нас тут предосенняя тоска. Август на исходе, скоро учеба. В общаге столько работы перед сентябрем. Собрание, подготовка стенгазет, заселение первокурсников. Вчера с отрядом ходили в колхоз, картошку убирали, потом в углях ее запекали. Теперь, правда, все тело ломит, но весело было. Часто вспоминаю наши разговоры. Ты так странно и умно мыслишь. Мне это страшно нравится. Хочется слушать тебя всю нашу совместную жизнь. Пиши, о чем сейчас думаешь. Мне это важно. Мама варенье варит, яблочное с корицей. 12 250-граммовых банок прислала. Я всем желающим в общаге раздаю. Тебе оставлю баночку попробовать. Очень жду встречи. Целую крепко, твоя Аня». «Еще неделя, Аня, еще неделя», — подумал я и продолжил свой выходной, отсыпной. А утром было все как обычно. Прибыл в соседнее здание на тренировку с цифрами. Построившись напротив меня, они смотрели с интересом. Скорее всего, мои саратовские похождения уже были всем известны. Впрочем, расспрашивать меня о подробностях никто не стал. Любопытствовать чужими делами здесь было не принято. «Уважаемые цифры», — обратился я. «Примерно через неделю у меня очень ответственная схватка, и я хочу, чтобы вы мне помогли. Эту неделю я желаю провести в режиме непрерывных схваток. Больше борьбы, разной, грязной, в стойке, в партере. Я хочу, чтобы тот, кто выйдет против меня через неделю, ощутил не только мою силу, но и силу всего нашего отдела». Я сказал «нашего», хотя юридически должен был сказать «вашего», но почему-то уже не отделял себя от этих ребят. «Возражение или предложение есть?» — спросил я. Возражений не было, и мы начали тренировку. Как всегда, легкая разминка, беговая, кувырки, акробатика, страховка, растяжка. Очень важная легкая борцовская разминка в парах на взятии и контрвзятии захвата. Оставшийся час потратили на пятиминутные схватки с минутными перерывами между ними. Итак, на этой неделе я прожил каждый свой день, утром и вечером, с перерывами лишь на сон и еду. Я готовился к самому страшному своему сопернику на ковре, теперь уже официально внештатному агенту государственного разведуправления, маньяку и мажору Сергею Сидорову. За эту неделю я так сильно тренировался, что другой бы сломался напополам и отступил. Но на кону было все. Покалеченные парни из «Динамо», ненависть Сидорова к родине, пускай даже бравада перед отцом, и честь отдела. Чувствовал ли я себя загнанным? Нет. Ведь подводящая сессия тренировок была построена как по нотам. Я ежедневно, не жалея денег, питался белковой пищей, мелкими порциями, примерно по 30 граммов. Получалось где-то 2 грамма белка на килограмм веса. А мой вес под конец недели составлял почти 90 килограммов, и это были мускулы, а не жир. Облегчало задачу то, что мне не ставили цель сравняться с Сидоровым по весовой категории. По ощущениям, когда он приходил ко мне, он весил 83-84 килограмма. Это была матчевая встреча один на один, как в будущем организовывали профессиональные бои в лигах смешанных единоборств или бразильского джиу-джитсу. И вот, по прошествии недели наступил день Х, воскресенье. За мной заехал Никита Сергеевич. Почему-то его приставили ко мне как курирующего офицера, а не Глеба, хотя Глеб понимал в борьбе намного больше. Именно с ним на этой неделе у меня проходило максимум схваток. «Я не понимаю, как Сидоров делает то, что он делает», — честно признался мне Глеб. Но каждый раз старался работать со мной, аккуратно выходя на всяческие грязные, но легальные в рамках правил приемы. А ближе к пятнице мне озвучили правила. Запрещены удары, тычки пальцами в глаза, выкручивание мелких суставов, ушей и гениталий. Разрешены скрутки пятки и кистей. Этого не было в условиях, но я для себя отметил, что тоже могу это делать. Запрещено скручивание позвоночного столба. Схватка до сдачи или до невозможности продолжать бой. Достаточно жестоко для любительских соревнований, но вполне нормально для состязания между внештатными сотрудниками силовых структур. Мы ведь вне штата. Если угодим на больничный на пару месяцев, никто и не заметит. И вот я ехал в машине Никиты Сергеевича, взяв с собой кимоно и красный пояс. И на мое удивление, мы заехали в какую-то пятиэтажку, откуда бодро вышел Глеб со спортивной сумкой. Он был одет повседневно, свободная рубашка, свободные брюки. Его нельзя было обвинить в вычурности, не то что Епифана. Одевался он просто по-граждански. Глеб сел ко мне на заднее сиденье. «Ну что, Моцарт, готов?» — спросил он. «Готов», — холодно ответил я. «А вы же вроде не планировали со мной ехать». «Кто-то же должен тебя секундировать и разогревать», — произнес он. И мы поехали. Снова 4 часа дороги до Саратовского дворца пионеров. А подъезжаю, видели, что там полным-полно машин. Даже одна милицейская стоит у самого входа. В здании нас встретили мужчина в штатском, которого я уже видел у себя на тренировках. «Товарищи, пойдемте в вашу раздевалку», — сказал он. Мы с Глебом сделали шаг вперед, а Никита Сергеевич остановился. «Все, дальше без меня», — произнес он. «Удачи тебе», — и хлопнул меня по плечу. «Благодарю», — произнес я, ощущая, что волнуюсь. «Увидимся в будущем», — загадочно произнес он и удалился. Нас с Глебом сопроводили в небольшую раздевалку, где все говорило об утилитарном минимализме. Небольшие лавки, крючки для одежды, никаких шкафчиков, но зато у нас был ключ, и мы могли оставить здесь свои вещи, не опасаясь, что их кто-нибудь подрежет. Опять же, тут столько силовиков, что муха не пролетит мимо, однако в рамках комбинации между ведомствами могло случиться все, что угодно. Переодевшись в свою куртку, я только хотел повязать свой красный пояс, как Глеб вытащил из сумки коричневый. «На, надень», — протянул он его мне. «Я, как черный пояс, могу тебе его вручить. Считай, аттестовался». «Коричневый?» — спросил я. «Мне кажется, я не совсем достоин». «Сегодня ты борешься с самым опасным человеком центральной черноземной зоны, если не всего СССР. Поверь, ты достоин». «Благодарю за оказанное доверие», — кивнул я, понимая, что все вело меня к этой схватке. Моя синяя, простреленная дробью и залатанная заплаткой дзюдога повязалась в этот раз поясом нового цвета. И мы принялись разминаться. Сегодня все было по-легкому. Освобождение от захватов, выходы на бросок с тягой, без самого броска, так, чтобы я получил первичный разогрев. До схватки оставался примерно час. Мы знали, что мероприятие должно пройти в два. Ну, как мероприятие? Борьба двух ведомств с двумя спортсменами. Но даже здесь не обошлось без шоу. Когда мы размялись, закрыли раздевалку на замок и в тапочках вышли к спортивному залу, увидели, что там затемнены большие окна, а по центру зала расположен большой олимпийский ковер, такой стелят для самбо. Это был круг в квадрате 12 на 12 метров, освещенный софитами, а по периметру стояли стулья и столики. Как раз в этот момент на ковер вышла группа маленьких девочек в традиционных русских костюмах и кокошниках, и все они принялись водить хороводы и петь народные песни. Юные кавалеры в рубахах и кепках с воткнутыми в них цветами исполняли танцевальные элементы, в том числе перемещались в присядку, сложив руки на груди. В этом концерте я совершенно не разбирал слова, а все вокруг ощущалось глухо, как в киселе. Я волновался, я горел. После девочек и мальчиков под дружные аплодисменты собравшихся вышли мужчины в форме, которые ломали доски, кирпичи, били бутылки об голову, демонстрировали техники защиты от ножа, от палки, условный бой одного против двоих, одного против трех соперников. Далее на ковер пригнали какую-то местную секцию самбистов, которые бодро, под веселую музыку, бросали друг друга на пол. «Смотри», — произнес Глеб, указывая на импровизированную арену и гостей на ней восседающих. Перед импровизированной ареной все вкупе восседающие напоминали не спортивных болельщиков, а зал заседаний коллегии КГБ МВД ГРУ. В первых рядах, как живые статуи, сидели генералы и полковники в парадной форме. Их кители были красно-золотыми гобеленами из орденов и медалей за службу Родине, за боевые заслуги. А за ними, но словно в ином измерении, сидели штатские. Мужчины в безупречно сидящих дорогих костюмах. По периметру же в тени стояла свита, майоры и подполковники в идеально отутюженной форме с каменными лицами. Они не аплодировали выступлением, их глаза сканировали зал, оценивая угрозы, вычисляя слабости, строя карьеру на чужих победах и поражениях. «Что?» — не понял я. «Приглядись. Там же среди сидящих ниже подполковников никого нет». Я скользнул взглядом по почетным гостям и вдруг увидел, что среди людей в штатском в первых рядах сидел, откинувшись на стуле, с небрежной фамильярностью власть имущего, загорелый мужчина в дорогом клетчатом костюме. Это был Сидоров-старший. Его заграничный клетчатый костюм кричал вызовом на фоне советской униформы. Он не смотрел по сторонам. Его взгляд был прикован к ковру. Он был живым символом системы, где государственные интересы переплетались с личными амбициями, и где его сын был одновременно и орудием, и ставкой в игре. Он прибыл сюда, видимо, специально посмотреть на его схватку. Это означало, что мажор будет не просто драться, а будет стараться убить. Ну что ж, кто-то же должен когда-то обломать ему рога. Минут 10 еще самбисты бросали друг друга. За это время к нам подошел тот же парень, что сопровождал нас до раздевалки, и сказал: «После ДЮСШ готовьтесь, ваш выход». «Всегда готов», — произнес я. «Ну, с Богом», — произнес Глеб, и мы пошли к ковру, с другой стороны которого уже виднелся Сидоров. Его сопровождали двое неизвестных мне людей в синих костюмах СССР. Получался некоторый контраст, так как мы с Глебом были в дзюдогах, он в белый, я в синий. Только я наступил на мягкую гладь ковра, ко мне подошел рефери. На нем было белое поло с красным и синим рукавом и темные брюки. Он осмотрел мои уши, голову и спросил: «Хорошо себя чувствуете? Правила знаете?» «Знаю», — ответил я. «Я буду вмешиваться, только если жизни кого-то из вас будет угрожать опасность. Понятно?» «Понятно», — кивнул я. И рефери пошел к Сидорову. Сергей, стоящий у противоположного края ковра, видимо, получил такие же инструкции, и мы сошлись в центре. Я смотрел противника — высокого, поджарого, жилистого. Его даже не болезненно бледная, а смуглая кожа и глубоко впалые глаза — все это контрастировало с его идеально белой дзюдогой и потертым до бела в узловых местах черным поясом. Да, он изменился. Можно сказать, повзрослел. Сейчас он не смотрел на меня, он смотрел насквозь. «Товарищи спортсмены, призываю вас к чистоте поединка», — начал рефери. «Традиционное рукопожатие из вашего регламента было убрано. Поэтому борец готов?» — обратился он ко мне. Я кивнул. «Борец готов?» — обратился он к Сергею. Тот тоже кивнул. «Начали!» С этими словами рефери сделал несколько шагов назад, как будто планировал спиной уйти с ковра. Это был жест. В этой схватке он больше не нужен.